Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы снова слышали сегодня Слово Божие о заповеди и о грехе, о жизни и о смерти, о Божьем благословении на небесное и на земное. Книга Бытия говорит нам, что люди начали умножаться на земле после сотворения их Богом. Таково было действие благословения Божия. Плодитесь и умножайтесь. Если сегодня уменьшается численность населения России более чем на 1 000 000 в год, то это происходит не только потому, что врагами России осуществляется сознательный геноцид нашего народа, но прежде всего потому, что после десятилетий безбожия наш народ не принес должного покаяния. По-прежнему, удаляясь от Бога, он лишается Его благословения. Однако рост численности народонаселения сам по себе еще ни о чем не говорит. Умножение греха среди первых людей стало оскорблением и искажением Божьего благословения и обратило это благословение в проклятие. Чем больше в мире грешников, тем больше происходит накопление греха. Заразные болезни более всего опасны в многонаселенных городах. А грех может распространяться, как чума или зараза, или СПИД, особенно в наше время, когда с помощью электронных средств массовой информации, телевидения, грех, реклама греха может из одного места входить сразу во все дома мира. Слово Божие выделяет из всех грехов грех растления. Сыны Божии, то есть те, кто исповедовали веру в истинного Бога, увидели дочерей человеческих, тех, кто были чужды Бога и благочестия. Благословенное потомство праведного Сифа не должно было вступать в брачный союз с потомками изгнанного от лица Божия Каина. Они, сказано, брали их себе в жены, какую кто избрал. Что же предосудительного было в этом браке? Они избирали их только по внешнему виду. Они увидели, что они красивы, сказано в книге Бытия. И это было единственное, на что они смотрели. Они следовали выбору, который им диктовала их греховная плоть. Очень знакомая нам ситуация. Мы знаем, что сегодня в мире все более сходятся люди друг с другом только по этому плотскому принципу. И плоды этого выбора нам также хорошо известны. Напомним, между прочим, что православные каноны запрещают вступать в брак с неверующими. Слово Божие предостерегает нас, чтобы мы не подпали под одно иго с неверными, как говорит апостол Павел. И человечество не раз убеждалось на своем горьком опыте, что плохое в этом случае скорее растлит доброе, чем доброе исправит плохое. Так велика порча человека после отпадения его от Бога. Смотрите, как опасно делать выбор по плоти и жить по плоти. Участь человека, в том числе земная, внезапно резко меняется. И сказал Господь, в виде развращения человека: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Это значит только плоть. Ничего их не интересует, кроме чувственного, растленно-земного. Они плоть, и пусть будут дни их 120 лет, говорит Господь. До этого Адам и первые потомки, как читаем мы в Святой Библии, жили по 900 и более лет. И мы не должны этому удивляться, потому что люди были созданы Богом для того, чтобы они жили всегда. Но из-за греха Господь поставил пределы их земному существованию. Ну, а теперь мы видим, продолжительность их жизни сокращается до времени нынешних очень редких долгожителей, если таковые еще сегодня имеются. Наш Господь долго терпелив и многомилостив, но всему существует предел. Дух Святой непрестанно взывает к совести человека, чтобы обратить его к покаянию. Скорби и болезни посылаются, жизнь сокращается с тем, чтобы остановился в безумном, безоглядном беге человек. Однако мы видим, что падение человека продолжается. Церковное предание говорит, что жены, потомки Каина, вступая в союз с сынами Сифа, научили их магии и разврату. От этого союза родились, как сказано в Писании, исполины, которые населили землю ханаанскую и которых, как сообщает книга чисел, все боялись. Эти исполины, образ человеческого могущества без Бога, стали каннибалами, людоедами. Сравните с тем, что сегодня уже появляется людоедство по уровню греха. И не только когда кровью младенцев питаются высокопоставленные чиновники или очень богатые люди, используя так называемую фетальную терапию, и продают детей для омоложения этих очень богатых людей. Как появилось людоедство с самого начала? Какое предельное отступление от Бога было тогда? Не было зла и преступления, которые бы эти люди не совершали. В открытом, дерзком вызове Богу и в презрении к человеку. Такие глубины раскрылись в роде человеческом, что некоторые богословы даже утверждали, будто сыны Божии – это падшие ангелы, вступившие в соединение с дочерями человеческими. Разумеется, так буквально недопустимо понимать Священное Писание. Святой Кирилл Александрийский напоминает в связи с этим, что не напрасно Спаситель говорит о жизни будущего века, как о времени, когда люди будут подобны ангелам, где не женятся, не выходят замуж. А святой Иоанн Златоуст говорит, что если воспринимать это повествование буквально, в таком именно смысле, то будет только кощунство. Смысл события совершенно иной. Бесы, падшие ангелы, могут только подталкивать человека ко греху. И вследствие умножения грехов власть падших ангелов над душами человеческими может быть столь велика, что люди будут отождествляться с падшими ангелами, подобно гадаринскому бесноватому, настолько уже потерявшему себя, свое «я», что на вопрос Спасителя «каково твое имя?» легион бесов отвечают вместо него. «Легион, имя мне». Вот что такое грех, как норма, то, что стремительно насаждается сейчас. Там, где нераскаянная нечистота, Господь предает людей в руки нечистого. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Да будет дано нам понять через эти таинственные слова, во-первых, как невыносим и мерзостен грех для Бога, но более всего невыносимо отсутствие покаяния. Так невыносимо для Бога отсутствие покаяния, что Он как бы раскаивается в том, что существует по Его дару этот человек. Когда человек до конца отвергает все призывы Божии к покаянию, он как бы перестает существовать. Бог ставит действительно предел его физическому существованию. Кто-то из святых отцов сказал: «Бог раскаялся, что сотворил человека, такого человека». Но мы нигде не найдем, чтобы он раскаялся, что он искупил человека. На самом деле мы знаем, что Бог так любит человека, что среди самого предельного распада показывает, как может быть прекрасен человек. И нет такой беды, из которой Бог не мог бы вывести его. Таким человеком оказывается Ной. Он обрел благодать пред очами Господа, человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом. Ной становится другом Божиим, и Бог открывает ему свои советы, говоря, что он погубит мир водой, как впоследствии он скажет другу своему, Аврааму, о своем решении относительно Содома. Как в последнее время он откроет своим друзьям, верным людям, о гибели мира от огня. Посреди гибели всего Бог никогда не забывает тех, кто обращается к Нему. Тайна человека раскрывается не в тех, кто отвергает Божию силу и любовь, а в тех, кто спасается, обращаясь ко Господу. Бог призывает нас сегодня среди рода неверного и развращенного хранить верность Ему, не сообразовываться с веком сим, помня о том, что наступают времена, когда самым опасным грехом становится быть как все. Быть как все всегда легко, быть отличным от других, тем отличием, которым мы запечатлены от Христа, прообразом которого явился Ной. Быть отличным от других всегда трудно. Но от дней Ноя до наших дней всякий, кто хочет быть со Христом, должен быть готовым отличаться неприятием греха от мира. Мы должны быть готовы встретить Христа в Его грозных судах на земле, но особенно должны мы быть готовы к встрече с Ним в час нашей смерти и на последнем страшном суде, когда придет день Господень. И потому строить, подобно Ною, он пророчески строил, а мы знаем, на чем мы должны строить, на камне Христе, и вместе со Христом входить в Его спасительный ковчег, в Церковь Святую. Святые отцы говорят, что до самого наступления потопа Ной продолжал проповедовать о спасении, призывая людей отвратиться от их порочных путей, и в ответ встречал только насмешки. Каждый удар его топоров и молотков, когда он строил ковчег, был также призывом к покаянию, к строительству ковчегов. Христиане призываются сегодня к такому строительству жизни. Аминь.